Глава первая. Томила. «О, спать с прислугой — это зашквар!» — услышала я незнакомый голос, когда заканчивала убирать номер люкс, в который должны были въехать только через 2 часа. Опять кто-то что-то напутал со временем, или мажоры не стали ждать назначенного времени. Я поджала губы, недовольная, что меня забыли предупредить. Я выглянула из ванной, где заканчивала расставлять флакончики по полочкам, и увидела этого мажора, который брезговал обслуживающим персоналом. Высокий, широкоплечий, темноволосый, руки и шея увиты татуировками. Красивый, могла я констатировать, когда он повернулся в профиль. И козел. «Я тоже так считаю», — заметил второй. Я слушала их разговор, и внутри у меня все закипало. Что за бред вообще? Горничные, вам что, мусор? Люди второго сорта? Вообще, мажоры зажрались. Я быстро собрала инвентарь и, дождавшись, когда оба придурка выйдут на балкон, выскользнула из номера незамеченной. Зато я этого умника успела очень хорошо разглядеть и запомнить. Нет, таким типом подобные заявления нельзя спускать с рук. «Алло, Гришань, привет! Помощь твоя нужна!» Как только отошла от номера мажора, набрала лучшему другу. «Ты опять во что-то влезла!» Тут же стал возмущаться человек, который всегда и во всем меня поддерживал, а также вытаскивал из всех передряг. «Друг детства. Куда ему деваться?» «Пока нет, но планирую», — заверила парня. «Что от меня нужно?» «Покатаешь мажоров тут двоих, и я тебе покажу, кого», — ответила я и выложила другу короткий план. «Том, вот я думаю, ты когда-нибудь угомонишься?» Такие шуточки до добра не доведут. «Ну ты ведь меня подстрахуешь?» «Куда я денусь?» Гриша громко хмыкнул, как будто у меня на его счет вообще сомнений быть не может в принципе. Что и требовалось доказать. «Сегодня ночью идем тусить в клуб». Уже зафиналила я свою речь, предвкушая веселье. «Давненько не зависали. Считаешь, пора открывать сезон?» «Именно». Сбросив звонок, я убрала телефон в карман и покатила свою тележку в следующий номер, который должна была убрать. Нужно было торопиться, чтобы до конца смены все успеть и не задерживаться. Все же мне предстояло выглядеть на все 100, чтобы этот придурок на меня клюнул. Оставив тележку у номера, я быстро спустилась в фойе. «Юлечка, дело есть», — подозвала я администратора с ресепшн. «Что-то случилось?» — подруга оторвалась от дел и подошла ко мне. «Еще нет, но может. Поэтому и нужна твоя помощь». «Опять что-то задумала?» Юля прищурилась, внимательно всматриваясь в мои честные глаза. «Никакого криминала, ты же знаешь», — сказала я, широко улыбаясь. «Ладно, выкладывай, что тебе от меня нужно? Ты ведь видела мажоров, которые в люкс на 5-м заехали?» «Ну, допустим». «Можешь их Грише показать? Он сейчас прикатит. Будет тут в фойе ждать». «И зачем?» – подозрительно глядя на меня, уточнила подруга. «А потому что мне один из них понравился, и я хочу точно знать, где они зависнут сегодня вечером. А кто, как не таксист, покажет парням все злачные места нашего курортного города?» Я выдала полуправду, чтобы Юля сильно не волновалась. «Вот оно что! А меня с собой взять?» «Так я беру. Как раз об этом хотела сказать», — добавила я, считая, что в паре с подругой будет еще легче, а главное — веселее. Пока была занята работой, мой план уже превращался в жизнь. Юля предложила парням вызвать такси, а Гриша их подхватил и полдня катал по городу, советуя, куда лучше всего сходить, чтобы хорошо развлечься. «И куда мы сегодня идем?» — спросила Юля в раздевалке после смены. «В Калипсо», — ответила я и сверкнула хищной улыбкой. «Там так дорого!» — приуныла подруга. «А мажоры нам на что?» — спросила я, хохотнув. И Юлька махнула на меня рукой, зная, что мы не гуляем за чужой счет, хотя иногда в качестве исключения принимаем угощения, но только от проверенных официантов и барменов. «Лично я не планирую там много тратить», — заметила я. «Мы туда пить идем или танцевать?» «А знаешь, ты права», — согласилась подруга и уже более уверенно вышагивала из раздевалки. «Где встречаемся?» «У Гриши. Он нас отвезет». На улице мы распрощались с Юлей и разошлись в разные стороны. И пока я шагала к своей машинке, мне позвонил наш общий друг. «Да-да, Очень внимательно тебя слушаю. Им понравился клуб, хотя это самое пафосное место в городе. Странно было бы, если бы они выбрали что-то другое, — отчитался Гриша. Круто. Я в тебе не сомневалась. Во сколько встречаемся? Давай в 9. Хорошо, до встречи. Я убрала телефон и достала из кармана ключи. Прокатимся с ветерком, крошка. Обычно после рабочей смены я заваливалась на кровать и смотрела телек, предпочитая просто расслабляться и давать телу отдохнуть. Но только не в этот раз. Не успела я приехать домой, как сразу отправилась в душ, а потом уселась перед зеркалом, выуживая из тумбочки вместительную косметичку. «Милаша, ты куда-то собираешься?» — спросила мама, заглянув ко мне в комнату. «Мы с Гришей в клуб идем», — ответила я и довольно улыбнулась. «С Гришей? Это хорошо», — кивнула она. «Но ты же завтра работаешь». «Работаю», — согласилась я, но проблемы в этом не увидела. «И как же ты справишься?» — уточнила мама и вздохнула. «Эх, молодежь! Смотри, под утро не вернись и поспи хоть немного перед сменой». «Ладно, мамуль, не переживай», — подмигнула родительница и продолжила бьюти-процедуры. Спустя час мое лицо преобразилось. Яркий макияж делал свое дело. С ним я сразу становилась смелой, дерзкой, манящей, как раз такой, на которую должен клюнуть наш красавчик-мажор. Мама не отпустила меня никуда, пока я не поужинала, так что свалиться после первого же коктейля на пустой желудок мне не грозило. А вот папа недобро нахмурил брови, когда увидел мое короткое платье и боевой раскрас на лице. «И куда ты в таком виде намылилась?» – недовольно уточнил он. «В клуб. Куда еще в таком виде я могу пойти?» «Папуль, мне 20 лет. Я у тебя девочка серьезная. Ни разу не доставляла вам неприятностей. Не так ли?» – цитировала я заготовленную речь, после которой он всегда смягчался. «Так, но ты ведь не одна пойдешь?» «Конечно, нет. Гриша за ней присмотрит», – вступила в наш диалог мама. Папа снова вздохнул, но возразить ничего не мог, так как Грише доверял примерно как и себе. Парень, живущий по соседству всю свою жизнь, за годы нашей дружбы заработал столько баллов, что сложно представить, каким образом можно было бы испортить его кристальную репутацию. «Все, родители, не переживайте, я в надежных руках, побежала», пропела я и громко чмокнула в воздух, прежде чем умчаться из дома. Гриша стоял, прислонившись к своей машине, в белой майке-алкоголичке, которая так шикарно подчеркивала его рельефный пресс и широченных модных джинсах. «Вау! Боюсь, мою охрану сегодня точно кто-нибудь украдет», — сказала я, подходя ближе. Хотела бы даже присвистнуть, но, к сожалению, таким навыком не обладала. «Да когда мне, если тебя пасти придется всю ночь? Еще и следить, чтобы этот мажорик руки не распускал». Возмутился друг и ухмыльнулся. «Не переживай, как только он станет крутиться рядом, я разрешаю тебе поразвлечься с какой-нибудь красоточкой», соизволила я дать вольную с барского плеча. Гриша только хмыкнул и покачал головой. «Юлька опаздывает», — пробормотала я, глядя по сторонам. «Она мне только что звонила, сказала, чтобы мы ее не ждали. Она сама в Калипсо подъедет». Я пожала плечами и села в машину. «Вези меня, мой верный спутник!» – выкрикнула я, врубая музыку на полную громкость. «Вот я дождусь когда-нибудь, и ты будешь меня возить пьяного по барам!» – покачивая головой в такт музыки, заявил Гриша. «Фу, какая пошлость!» – фыркнула я, и мы оба рассмеялись. Юля успела приехать к клубу раньше нас, буквально на пару минут. Зато успела уже кого-то подцепить. Она мило щебетала с высоким, симпатичным блондином и отчаянно строила ему глазки. «Привет, дорогая. Ты с нами? Или у тебя уже появилось сопровождение?» Поспешила я к ней, бросая любопытные взгляды на ее компанию. Юля лишь искоса на меня посмотрела, но ничего не сказала. Зато мы обе перевели взгляды на блондина. «Если ты не против, я бы хотел провести вечер с тобой». Он кивнул на клуб. И я незаметно подтолкнула подругу к молодому красавчику. Так, оставив подругу в руках милого парня, я подхватила Гришу под руку и направилась с ним в самое пекло. На входе нас даже долго не рассматривали. Паша, работавший на фейс-контроле, был нашим давним другом и без вопросов впускал нас всегда. «Привет, красотка! Ты, я смотрю, сегодня вышла на тропу войны», широко улыбнувшись при виде нас, прокомментировал парень. «Поверь, бой будет не на жизнь, а на смерть», ответила я в игривой манере, посмеиваясь и потирая ручки. «Вы только клуб в целости оставьте». «Конечно, конечно», пробормотала я и вошла внутрь, послав нашему другу воздушный поцелуй и подмигнув. Внутри было интереснее, чем снаружи. Музыка отбивала басы, задавая нужный ритм моему рвущемуся к приключениям сердцу. Я уже у входа завиляла задницей в такт каким-то кубинским мотивом. Настроение было на взлете, и хотелось уйти в отрыв. Гриша, будучи моим путеводителем, не оставлял меня в дверях, а мягко взяв за талию, но не мешая танцевать, продвигал в сторону бара. «Пинаколода и Лонг-Айленд», — сделал он заказ и повернулся к танцполу. Я же присела на высокий барный стул и внимательно наблюдала за действиями бармена. Было в этом что-то завораживающее. Парень был новеньким и мне совершенно неизвестным, поэтому принял мое внимание на свой счет, стал улыбаться и подмигивать. Я же не стала его в этом разубеждать и с удовольствием принимала знаки внимания. Любая девушка их любит. «Они тут», склонившись к моему уху, чтобы не орать на весь клуб, произнес Гриша. Я широко улыбнулась, коварно сверкнув глазами другу и закусив губу. Я была готова к этой новой игре.